С одной стороны, Цезарь поддерживал простой народ, с другой, у него, родовитого патриция, были связи с самыми знатными людьми Рима. Все знали, что Цезарь — племянник Мария, который и после своей смерти остался заклятым врагом Сената и патрициев. Чтобы укрепить свой авторитет и популярность, Цезарь приказал выставить на Капитолийском холме боевые трофеи Мария и его статую, когда-то низвергнутую Суллой. Толпы народа сбегались на Капитолий. Всех восхитила смелость Цезаря, ветераны Мария плакали от радости. За такой поступок Цезаря можно было наказать. Сенат не решился на это, и Цезарь вышел победителем. Теперь, когда он появлялся на улицах, народ приветствовал его как героя. Цезарь тратил огромные суммы денег, чтобы привлечь на свою сторону избирателей. Но он брал их в долг. Он верил, что рано или поздно станет консулом, потом полководцем, покорит новые страны, и завоеванных сокровищ хватит, чтобы вернуть любые долги. Только борьба за должность квестора стоила Цезарю 8 миллионов серебряных монет. Один из самых богатых людей Рима, Марк Красс, мечтавший о карьере политика и полководца, предложил Цезарю тайный союз, обещая помочь за это деньгами. Взамен Цезарь должен был помогать Крассу своими речами. Цезаря к этому времени уже избрали эдилом. Эдилы ведали городскими праздниками и увеселениями. Пользуясь деньгами Краса, Цезарь устраивал бесплатные раздачи хлеба для горожан, отремонтировал знаменитую Аппиеву дорогу и организовал гладиаторские бои, в которых участвовало 320 пар гладиаторов в доспехах из чистого серебра. Вскоре, после всех этих событий, в Риме умер верховный понтифик, возглавлявший коллегии жрецов всех храмов. Цезарь выставил свою кандидатуру на эту должность. Сенаторы пытались обвинить Цезаря во взятках и подкупе голосов. Напряжение нарастало. В день выборов, прощаясь с матерью перед тем, как отправиться на форум, Цезарь сказал ей: «Сегодня, мать, ты увидишь меня либо избранным, либо изгнанным». Цезарь одержал блестящую победу. Он собрал голосов вдвое больше, чем его противники вместе взятые. Теперь он занял один из самых важных постов в государстве. Этот пост позволял ему продолжать политическую борьбу. Понтифик, согласно закону, мог исполнять любые другие обязанности, в том числе и консул, и полководца, к которым стремился Цезарь. Спустя некоторое время после победы в борьбе за место понтифика Цезаря избрали претором. Это была последняя должность перед консульством. Год, когда он исполнял обязанности претора, прошел в жизни Рима очень бурно. Сенаторы были не в силах удержать в руках власть и поддерживать в городе порядок. Появлялись люди, которые открыто шли против закона. Одним из таких людей был Луций Сергий Кателина, который решил произвести государственный переворот. Цезарь и Красс тоже согласились участвовать в заговоре. Они боялись, что Кателина опередит их и захватит власть один. Но они не успели предпринять никаких решительных действий. Кателина бежал из Рима. Часть его сообщников арестовали, их судьбу решал Сенат. Цицерон требовал для них смертной казни. Цезарь отказался поддержать приговор. Он боялся, что заговорщики расскажут и о его причастности к заговору. И несмотря на то, что все обошлось благополучно, Цицерон остался его врагом. В тот же год, когда Цезарь исполнял преторские обязанности, завершилась война с Митридатом. До победного конца ее довел полководец Помпей. В Риме многие думали, что с ее помощью Помпей захватит власть и установит свою диктатуру, как это сделал Сулла. Особенно враждебно был настроен против Помпея сенатор Катон. Одним из самых главных врагов республики Катон считал и Цезаря. Но Помпей, вернувшись в Италию, распустил свои легионы. Как и следовало по законам, он за чертой Рима стал дожидаться разрешения Сената на триумф. Триумф Помпея, длившийся 2 дня, потряс и Цезаря, ведь он больше всего на свете мечтал о победах и славе. Время шло, а он даже ни разу не возглавил войско. Цезарь очень сильно переживал это. Однажды, увидев в каком-то храме статую Александра Македонского, он с горечью воскликнул: «Я до сих пор не совершил ничего великого, а Александр в мои годы уже завоевал весь мир». А тем временем истек срок преторских полномочий Цезаря. Согласно закону, он получил в управление сроком на 1 год провинцию Испанию. Римские владения в Испании граничили с враждовавшими с Римом племенами, поэтому Цезарь имел право набрать несколько легионов и возглавить их. Цезарь торопился уехать из Рима. Он спешил навстречу своей мечте, навстречу военным подвигам. Но у городских ворот его перехватили кредиторы и не выпустили из города. Долг Цезаря к тому времени достиг 25 миллионов серебряных монет. Как всегда, в таких случаях выручил Крас. Он уплатил пятую часть самых срочных долгов, и Цезарь покинул Рим. По дороге в Испанию он проезжал через глухую горную деревушку. «Неужели люди и здесь борются за должности, за право повелевать другими, за первенство?» — пошутил один из спутников Цезаря. «Я предпочел бы быть первым здесь, чем вторым в Риме», — серьезно ответил Цезарь. В Испании Цезарь пробыл всего один год. Он вмешался в борьбу местных племен и начал войну с лузитанами, племенем, жившим не на подчиненной Риму территории. Цезарь одержал несколько побед, захватил богатую добычу и получил право на триумф. Солдаты провозгласили его императором.